Глава шестая. Инспектор Крамли налегала на клаксон, в буквальном смысле. Навалилась грудью на руль громадного джипа «Тойота», и машина гудела, не переставая. «Это совсем не по-тайски», — сказала она с улыбкой. «К тому же бесполезно. Сигналь, не сигналь, тебя все равно не пропустят. Это что-то буддийское. Но я не собираюсь под них подлаживаться. Я, черт побери, из Техаса и не такая, как они». И она вновь навалилась на руль. Но водители вокруг демонстративно отворачивались. «Значит, он так и лежит в номере мотеля?» — спросил Харри, подавив зевок. «Распоряжение сверху. Обычно мы производим вскрытие как можно быстрее, на следующий же день кремируем тело. Но хотят, чтобы ты все сам осмотрел. Не спрашивай меня, зачем. Я ведь суперски расследую убийство. Или ты уже забыла?» Она покосилась в его сторону, а потом повернула направо, проскочив в образовавшийся между машинами промежуток, и нажала на газ. «Ты не очень-то рисуйся, красавчик. Думаешь, наверное, что тайцы считают тебя стоящим парнем, потому что ты фаранг?» «На самом деле, скорее наоборот». «Фаранг? Белый. Гринго. Полупренебрежительно, полунейтрально. Не забывай, что тайцы самолюбивы, даже если они обходятся с тобой почтительно. К счастью для тебя, со мной сегодня там будут два молодых полицейских, на которых ты наверняка произведешь впечатление. Во всяком случае, я на это надеюсь. Для твоего же блага. Но если напьешься, у тебя появятся большие проблемы с нашим отделом. О, Господи, я уже начал думать, что ты здесь решаешь все». «Так оно и есть». Они выехали на автостраду, и она решительно выжила педаль газа, игнорируя недовольное ворчание мотора. Уже начало смеркаться. На западе вишнево-красное солнце опускалось в дымку между небоскребами. «Во всяком случае, закаты от смога еще красивее», — сказала Крамли, словно отвечая на его мысли. «Расскажи мне, как у вас тут обстоит с проституцией?» — попросил Харри. «Примерно так же, как с автомобильным движением». «Это я понял. Но как она работает? Каким образом организована?» «Это что, традиционная уличная проституция с сутенерами, борделями и мамками? Или шлюхи здесь на фрилансе? Ходят по барам, занимаются стриптизом, дают объявления в газетах, охотятся за клиентами в торговых центрах? Все перечисленное, и даже больше. Чего в Бангкоке нельзя попробовать, того вообще пробовать не стоит. Но большинство работает все же в стрип-барах. Они танцуют там и пытаются раскрутить клиентов на спиртное, с чего получают проценты. Владельцы баров не отвечают за девочек, только дают им возможность зарабатывать, а те, в свою очередь, обязаны сидеть там до закрытия бара. Ежели клиент захочет снять девочку, он должен купить ее на остаток вечера. Деньги получает хозяин бара, а девочка обычно тоже рада. Ей не надо стоять на сцене весь оставшийся вечер и крутить задом. Для хозяина, похоже, отличная сделка. То, что девочка получает, потом идет прямиком ей в карман. Та, которая нашла нашего норвежца, тоже из бара. Именно так. Она работает в одном из баров в сети мотелей «Кинг Краун» в Патпонге. Нам также известно, что иностранцам с особыми пожеланиями владелец мотеля предоставляет девочек по вызову. Но разговорить эту девушку очень непросто, поскольку в Таиланде и за проституцию, и за сводничество наказывают одинаково. Она твердит, что жила в мотеле и просто ошиблась дверью. Лиз Крамли объяснила, что Атли Мольнес, по всей вероятности, заказал себе женщину сразу по прибытии в мотель, однако администратор, он же владелец, упорно отрицает это и повторяет, что просто сдал ему номер. Приехали. Джип остановился перед низеньким каменным домиком белого цвета. Лучшие бордели Бангкока явно питают слабость к древнегреческим названиям, — саркастически заметила Лис, выходя из машины. Харри взглянул на большую неоновую вывеску, извещавшую, что мотель называется «Олимпуси». Буква «М» то и дело мигала, а «Л» и вовсе не горела, отчего вид у заведения был унылый, как у норвежского придорожного гриль-бара. Сам же мотель напоминал американский вариант. Двухместные номера располагались вокруг патио, возле каждого номера имелась собственная парковка. Вдоль всей стены тянулась веранда, где постояльцы могли отдохнуть в серых от сырости плетеных креслах. Уютное местечко. Ты не поверишь, но когда оно только появилось во время войны во Вьетнаме, то стало самым горячим в городе. Построено для сексуально озабоченных американских солдат, приехавших для R&R. R&R? Rest and Rehabilitation. Отдых и реабилитация. По-английски. В народе это называется I&I. Intercourse and Intoxication. Сношение и отравление. По-английски. Солдаты прилетали сюда из Сайгона в двухдневный отпуск. Без USA Army секс-индустрия в этой стране никогда не стала бы тем, чем является сегодня. Одна из улиц Бангкока, прозванная «Сой-ковбой» в честь одного из сутенеров, теперь называется так официально. А чем им там не нравилось? Ведь здесь-то почти деревня. Солдаты, которые тосковали по дому, больше всего хотели трахать девочек стопроцентно по-американски, а это значит в машине или мотеле. Поэтому здесь и выстрели такой. В центре города они брали на прокат американские машины. Даже пиво в мини-барах номеров было исключительно американское. Господи, а ты-то откуда все это знаешь? Мать рассказывала. Харри повернулся к ней, но хотя оставшиеся неоновые буквы «Олимпуси» и светили голубоватым светом ей на макушку, было слишком темно, чтобы разглядеть выражение ее лица. Прежде чем войти в мотель, она натянула фуражку поглубже. Номер был обставлен скромно, но грязноватые шелковые обои свидетельствовали о лучших временах. Харри поежился. Но не при виде желтого костюма, облегчающего идентификацию убитого. Харри знал, что только члены Христианской народной партии и партии прогресса могли добровольно разгуливать в подобной одежде. И не из-за ножа с восточным орнаментом на рукоятке, приколовшего желтый пиджак к спине, так что он вздыбился на плечах неэлегантным горбом. Нет. Просто-напросто от того, что в номере стоял жуткий холод. Крамли объяснила ему, что в здешнем климате трупы разлагаются очень быстро. И когда стало известно, что инспектора полиции из Норвегии придется ждать почти двое суток, то включили кондиционеры на полную мощность, на 10 градусов и максимальную скорость вентиляции. Тем не менее, мухи выжили, и в таких условиях роем взвелись над трупом, когда два молодых тайландских полицейских осторожно перевернули его на спину. Угасший взор Атли Мольниса устремился вниз, словно он пытался разглядеть носки своих ботинок Экко. Посол на свои 52 не выглядел. Вероятно, из-за мальчишеского чубчика. Выгоревший от солнца взъерошенный, он упал ему на лоб, будто бы продолжая жить своей отдельной жизнью. «Жена и дочь — подросток», — сказал Харри. «Они что, не были здесь и не видели его?» «Нет. Мы проинформировали норвежское посольство, и нам обещали известить семью. А до тех пор у нас распоряжение никого сюда не пускать». «Это распоряжение от сотрудника посольства?» «Да, от советника посольства. Не помню, как ее зовут. Тонья Вигг?» «Точно». Она просто в лице изменилась, когда мы перевернули убитого, чтобы установить его личность. Харри изучающе посмотрел на посла. Был ли он привлекательным мужчиной? таким, который, несмотря на безобразный костюм и складки жира на животе, мог покорить сердце молодой женщины, советника посольства. Загорелая кожа приобрела землистый оттенок, и синий кончик языка торчал наружу, словно пытался протиснуться между губами. Харри сел на стул и огляделся вокруг. Внешность после смерти меняется быстро, и он достаточно навидался трупов, чтобы усвоить, что долго разглядывать их смысла нет. Все секреты, таящиеся в человеческой душе, Атли Мольнес унес с собой навсегда, а здесь осталась лишь пустая, покинутая оболочка. Харри пододвинул стул к кровати. Оба молодых полицейских наклонились к нему поближе. — Что ты видишь? — спросила Крамли. — Я вижу норвежского потускуна, который случайно оказался еще и послом, так что от комментариев я воздержусь из уважения к королю и отчизне. Лис недоуменно подняла на него глаза, вглядываясь. Несмотря на хорошие кондиционеры, пахнуть от него не перестало, сказал он, но это уже моя проблема. Что же касается этого парня? Харри ощупал челюсти мертвого посла. Ригор Мортис. Он окоченел, но трупное окоченение начинает проходить. 2 дня спустя это нормально. Язык синий. Однако нож в спине об удушении не свидетельствует. Надо проверить. «Уже проверили», — ответила Крамли. Посол пил красное вино. Харри что-то пробормотал в ответ. «Наш врач говорит, смерть наступила между 16 и 22 часами», — продолжала она. Посол покинул свой кабинет в 9:30, а девушка нашла его около 11 вечера, что несколько сужает временные границы. «Между 16 и 22 часами?» «Да это же целых 6 часов!» «Хорошо считайте, инспектор». Крамли скрестила руки на груди. «Между прочим», — взглянул на нее Харри, — «в Осло мы обычно устанавливаем время смерти в пределах 20 минут, если труп найден через несколько часов после убийства. Это потому, что вы там живете на Северном полюсе. А тут, когда на улице 35 градусов, температура трупа не падает так резко. Время смерти устанавливается по ригор мортис. А это очень приблизительно. А что с трупными пятнами? Они обычно выступают через 3 часа после смерти. Сорри, как ты сам видишь, посол любил загорать, так что пятна незаметны. Харри провел указательным пальцем по ткани пиджака в том месте, где торчал нож. Под ногтем у него оказалось серое, похожее на вазелин, вещество. Что это такое? Вероятно, орудие убийства было смазано жиром. Образцы посланы на анализ. Харри быстро обыскал карманы покойного и извлек на свет коричневый потертый бумажник. Там оказались купюра в 500 батов, мидовское удостоверение и фотография улыбающейся девочки, лежащей на чем-то вроде больничной койки. «Вы нашли у него что-нибудь еще?» «Ничегошеньки», — ответила Крамли и сняла с себя фуражку, чтобы отгонять круживших в номере мух. «Мы только проверили, что при нем было, и положили все обратно». Расстегнув на трупе ремень, он приспустил его брюки, потом опять перевернул тело на живот, затем задрал пиджак и рубашку. «Смотрите, немного крови стекло по спине». Он оттянул резинку трусов довре и еще между ягодицами. Следовательно, его убили не в постели, а закололи, когда он стоял. По высоте, на которую пришелся удар ножом, и по углу этого удара можно судить о росте убийцы. «Только если мы предположим, что убийца, нанося удар, стояла рядом с жертвой», — добавила Крамли. «Но ведь убитый мог быть зарезан лежа на полу, и тогда кровь потекла вниз, когда его перетаскивали на кровать». «В таком случае кровь осталась бы на ковре», — возразил Харри, и натянул на мертвого брюки, застегнул ремень и опять повернулся в ее сторону. «Кроме того, не надо ничего выдумывать. Ты ведь сама это знаешь. Ведь ваши техники уже обнаружили волокна от ковра на его костюме, не так ли?» Она не отвела взгляда, но Харри понял, что разоблачил ее маленькую хитрость. Лис едва кивнула, и он повернулся обратно к трупу. Плюс некая виктимологическая деталь, возможно, подтверждающая, что он ждал даму. «Вот как? Видите его ремень?» Когда я его расстегнул, он был застегнут не на обычную разношенную дырочку, а на две дырочки туже. Немолодые располневшие мужчины, встречаясь с молоденькими дамами, норовят утягиваться. Трудно было сказать, какое впечатление произвели его слова на окружающих. Тайцы переминались с ноги на ногу, но их юные каменные лица не выражали ничего. Крамли откусила обломок ногтя и выплюнула, едва разжав губы. «А здесь у нас, значит, мини-бар». Харри распахнул дверцу маленького холодильника. «Сингха, Джонни Уокер и Канадиан Клаб». В маленьких флакончиках. Бутылка белого вина. Похоже, тут ничего не трогали. «Что у нас еще?» — обратился Харри к двум тайцам. Те переглянулись. Потом один из них указал пальцем на двор. «Машина». Они вышли на стоянку, где стоял синий «Мерседес» последней модели с дипломатическими номерами. Один из полицейских открыл дверцу со стороны водителя. «Ключи?» — спросил Харри. «Лежали в кармане пиджака у...» И полицейский кивнул в сторону мотеля. «Отпечатки пальцев?» Таец растерянно взглянул на шефа. Та кашлянула. «Естественно, мы проверили ключи на отпечатки Холле. Я не спросил, сняли ли вы отпечатки. Меня интересует, что вы нашли. Там были его собственные отпечатки. Если мы тебе еще не успели об этом доложить». Харри сдержался, чтобы не ответить резкостью. В салоне сиденье и пол были завалены всяким барахлом. Харри заметил несколько журналов, кассеты, пустые сигаретные пачки, банку колы и сандалии. «Что еще вы нашли?» Один из полицейских достал список и зачитал его. «Кажется, его зовут Нхо», — так он говорил. «Иностранные имена нелегко запомнить. Наверное, тоже верно в отношении его собственного имени. Нхо был по-мальчишески худощав, коротко подстрижен, с открытым приветливым лицом, но Харри знал, что через несколько лет это выражение изменится. «Стоп», — сказал он. «Можешь повторить последние слова?» «Билеты тотализатора, сэр». «Посол, видимо, посещал скачки», — сказала Крамли. «Что же, популярный вид спорта в Таиланде. А это что такое?» Харри наклонился к водительскому месту и поднял прозрачную пластиковую ампулу, застрявшую в щели между спинкой и сиденьем. Полицейский заглянул в свой список, но ничего такого там не нашел. «В подобных ампулах выпускается жидкий экстази», — объяснила Крамли, подойдя ближе, чтобы рассмотреть находку. «Экстази?» Харри покачал головой. «Пожилые христианские демократы, может, и трахаются в бардаках, но вещества не употребляют». «Ампулу проверим», — ответила Крамли. Было заметно, что она недовольна. Еще бы, проморгать такую улику. «А теперь посмотрим, что у нас сзади», — продолжал он. Багажник машины был настолько же опрятен и чист, насколько захламленным оказался салон. «Аккуратист», — заключил Харри. «В салоне, скорее всего, хозяйничают жена и дочка, но в багажник он их не пускает». В свете карманного фонарика, наведенного Крамли, блеснул ящик с инструментами. Здесь все сверкало чистотой, и лишь немного звездки на отвертке говорило о том, что этот инструмент использовали. «Еще немного виктимологии, ребятки. Предполагаю, что Мольнес особенно рукастым не был. Этот инструмент ни разу не вступал в контакт с двигателем. Зато его использовали, чтобы повесить дома на каменной стенке, скажем, семейный портрет». В тот же миг у него над ухом восторженно взвыл комар. Харри хлопнул себя по щеке, ощутив ладонью влажный холод собственной кожи. Солнце уже село, но жара не спадала. Зато ветер стих, и казалось, что влага сама выступает из пригорка у них под ногами. И так пропитывает воздух, что его можно пить как воду. Рядом с запасным колесом лежал домкрат, с виду тоже ни разу не использовавшийся, и еще узкий коричневый кожаный кейс, вполне уместный в машине дипломата. «Что в кейсе?» — спросил Харри. «Он заперт», — ответила Крамли. «Автомобиль формально считается территорией посольства и поэтому не входит в нашу юрисдикцию, так что мы не имеем права его вскрывать. Но если среди нас представитель Норвегии, то мы, возможно, сожалею. Но у меня нет дипломатического статуса», — сказал Харри. Достал кейс из багажника и положил его на землю. «Но я утверждаю, что этот предмет больше не находится на норвежской территории, и поэтому предлагаю вам вскрыть его, пока я схожу в холл и побеседую с владельцем мотеля». И Харри медленным шагом пересек патио. Ноги отекли после авиаперелета, рубашка намокла от пота, хотелось пить. Если не считать всего этого, то снова заняться делом оказалось не так уж и плохо. С последнего раза прошло немало времени. Он заметил, что «М» на вывеске тоже погасло.